Если неблагополучно внутри, то ничто извне не поможет, если не приложены собственные усилия. Никто за вас не может сделать того, что должны выполнить сами. Извне может быть дан импульс, но даже и импульс надо встретить с желанием использовать энергию его своей волей. Ждать бесполезно того времени, когда все утрясется и исправится как-то само собой. Ничто не исправится и ничто не утрясется, пока твердое решение собственной воли не проявит себя в действии на ликвидацию неблагополучия.